Глава 512. 800 тысяч неодемонов. Гул голосов потряс практиков союза 20 бандитских племен. Они вместе с племенем Черного Дракона изумленно уставились на племя Ворона Божества, потеряв на секунду дар речи. Тем временем клубящийся туман становился плотнее и наполнялся невероятной аурой. Стоящим неподалеку членам бандитских племен пришлось отступить. Менее расторопных засосал в себя туман. Изнутри сразу же раздались душераздирающие крики, когда их растоптали насмерть. Теперь уже не только 20 бандитских племен потеряли дар речи. Члены племени Черного Дракона и даже практики на стенах Черных Врат из Союза Небесных Чертог и других великих племен тоже на миг пораженно умолкли, а потом загомонили. «Что они кричат? Какой еще лорд пятый? Меня не покидает ощущение, что я уже где-то слышал это имя!» К этому моменту Манхао был единственным членом племени Ворона Божества, который остался снаружи. Вокруг его тела клубились усики зеленого дыма, пока он, пользуясь всеобщим смятением, убивал все больше и больше практиков начальной ступени зарождения души. Когда раздалось сразу несколько душераздирающих воплей, множество кровожадных взглядов внезапно впились в Манхао. Сейчас все практики стадии зарождения души смотрели на него одного. Потеряв возможность атаковать племя Ворона Божества, Манхао стал самой привлекательной мишенью. В следующий миг все практики стадии зарождения души бандитских племен вместе с 10 тотемными священными предками помчались к Манхао. Приближаясь, они источали сильнейшую жажду убийства. Эти могучие эксперты были силой, от которой у любого человека с культивацией ниже стадии отсечения души от страха затряслись бы поджилки. Даже Манхао не смог бы выстоять против их совместной атаки. Более того, если им удастся атаковать его со всех сторон, тогда они точно разорвут его на куски. Он не мог справиться в одиночку с таким количеством экспертов. Вот только именно их внимание и было нужно Манхао. Практически 70% самых сильных экспертов и тотемных священных предков сейчас преследовали Манхао, всей душой желая уничтожить его. Как вдруг Манхао остановился. Впервые с начала сражения он остановился и просто парил в воздухе. Пауза в его атаках сразу же привлекла внимание большинства членов Союза 20 бандитских племен. Практически все самые могущественные эксперты смерили Манхао испепеляющим взглядом и помчались в его сторону. «Сдохни!» — кричали стремительно приближающиеся практики бандитских племен. В следующий миг они окружили Манхао. В этот момент он хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил деревянную шкатулку, которую поднял высоко над головой. С мрачной усмешкой он медленно поднял крышку. Внутри шкатулки лежал цветок. Экзотический цветок внутренних демонов. Все взгляды невольно опустились на цветок. В этот момент в головах всех зрителей поднялся сильный гул, а на поле боя опустилась гробовая тишина. Экзотический цветок внутренних демонов начал увядать. Сам по себе цветок был очень могущественным, но здесь присутствовало слишком много практиков. Цветок просто не мог справиться с таким количеством, поэтому-то и начал увядать. Разумеется, после изучения цветка Манхао предвидел, что произойдет нечто подобное. Все, что ему было нужно, так это одно короткое мгновение. Единственные, кого не задело губительное влияние цветка, были члены Союза Небесных Чертог и практики великих племен, стоящие на зубчатой стене Черных Врат. Словно все они находились в каком-то другом мире. Однако они все равно изумленно застыли, глядя на экзотический цветок и смертельную неподвижность и абсолютную тишину, накрывшую поле боя. «Экзотический цветок внутренних демонов! Кто бы мог подумать, что у племени Ворона Божества найдется один такой цветок? Хоть это и редкий цветок, он довольно слабый. Если, конечно, не использовать его с умом, тогда цветок можно считать ценным сокровищем». Дуалань тяжело дышала, глядя на творящиеся внизу. Ощущение дежавю становилось все сильнее, но она все равно не могла понять, кто такой Манхао. Джан Вэньцзу рядом с ней лишь краем глаза поглядывал вниз. Ло Чун, с трудом ловя ртом воздух, смотрел на Манхао. К буре смешанных чувств внутри него добавилась капелька восхищения. Джоу Декунь заморгал, он и представить не мог, что у Манхао окажется такое сокровище. Пока люди на стене Черных Врат пытались прийти в себя, на поле боя внизу практики стадии зарождения души, которые преследовали Манхао, а также тотемные священные предки внутренне задрожали. В этот момент Манхао сделал свой ход. Появился кровавый клон, его зубы изогнулись в жадной ухмылке, словно ему не терпелось испить чужой жизненной силы. Когда он умчался к группе из более чем 10 тотемных священных предков, Манхао сделал шаг вперед и бросил дьявольское копье. Из него вырвался клубящийся дьявольский туман. Увидев, что они летят в толпу людей, злобные лица в тумане зловеще оскалились. Следом Манхао перевел дух и заставил вспухнуть у себя на лбу тотемную татуировку с атрибутом дерева. Потом разгорелось море пламени, и появилась инеистая почва. Всепокоряющая сила тотемной татуировки с атрибутом металла почти сразу присоединилась к ним. 4 из 5 тотемов элементов вспыхнули своей силой. Море пламени начало сжигать все вокруг, гигантское дерево истреблять жизни, сила металла прорезала воздух, инеистая почва вызвала леденящий ветер, который заморозил небо. Поскольку все это произошло одновременно, грохот поднялся просто невообразимый. Не было слышно леденящих душу криков, но один за другим тотемные священные предки усыхали. Один за другим практики взрывались. Все это произошло всего за 8 вдохов. За столь короткий промежуток времени Манхао умудрился полностью перевернуть ситуацию на поле боя. 4 вдоха... Сила 4 тотемов элементов Манхао расползалась во все стороны. Эта сила превратилась в атаку, которая обрушилась на практика в стадии зарождения души. Один старейшина бандитского племени за другим чувствовали горение культивации под действием экзотического цветка внутренних демонов. Вместе с потерей контроля над собственным телом была утеряна и их воля. Их настолько ослабило, что они не могли защититься даже от одной магической техники или божественной способности Манхао. Эхо чудовищных взрывов прокатилось по полю боя. Простые практики дрожали, не понимая, что происходит. Они чувствовали себя так, словно их отделившиеся от тела души оставили после себя лишь пустые скорлупки. Манхао знал, что все поле боя будет в его полном распоряжении на 8 вдохов. Тем временем на стенах черных врат зрители принялись обсуждать увиденное. «Этот парень не знает жалости! Настоящий дьявол!» Он нарочно привлек внимание всех могущественных экспертов, чтобы потом обезвредить их с помощью экзотического цветка внутренних демонов. Он не просто безжалостен, но и весьма коварен. Но если думает, что может повернуть ход всего сражения одним жалким цветком, он слишком наивен. У этого цветка есть свои пределы. В лучшем случае цветок продержится около 10 вдохов, а потом исчезнет. Даже если он примется убивать людей направо и налево, скольких он успеет сразить? К примеру, эти практики поздней ступени зарождения души достаточно могущественны, чтобы продержаться 16 вдохов под влиянием экзотического цветка внутренних демонов. К этому моменту прошло уже 5 вдохов, экзотический цветок внутренних демонов наполовину высох и начал постепенно терять свою силу. Практики поздней ступени зарождения души отчаянно пытались сбросить с себя эффект магии цветка, глаза Манхао заблестели, прекратив резню, он начал выполнять магические пассы. Манхао указал пальцем на землю, отчего оттуда сразу же вырвался беспредельный демонический ци. Появившийся невидимый для всех кроме него вихрь начал беззвучно вращаться. Манхао стал центром огромного урагана демонического ци. Под чудовищным давлением этого ци, 400 тысяч неодемонов, потерявшие связь со своими драгонарами и находившиеся под влиянием экзотического цветка внутренних демонов, задрожали. Сейчас Манхао представал перед ними неким демоном-императором. Когда закончился 8-й вдох, один за другим неодемоны склонили головы и потянулись в сторону Манхао. Демонический ци вынудил их подчиниться. Когда экзотический цветок внутренних демонов полностью высох, он превратился в пепел, который тут же унес ветер. В этот момент люди на поле боя словно очнулись ото сна. С дрожью они непонимающе закрутили головами. Им хватило одного мгновения, чтобы осознать масштаб трагедии. Проснувшись, они с изумлением обнаружили, что кровавый клон уже заканчивал пожирать 5-го тотемного священного предка. Вдобавок 13 старейшин стадии зарождения души, которые окружили Манхао, взорвались в фонтанах крови под влиянием мощи 4 тотемов элементов Манхао. Но это были мелочи. Пока практики Союза бандитских племен приходили в себя, они подняли глаза на Манхао, который парил в воздухе в окружении 400 тысяч неодемонов. В этот же миг до них докатился вой 400 тысяч неодемонов бандитских племен, когда те полетели в сторону Манхао. Они не стали атаковать, а присоединились к нему, покорно подвывая из куля. 800 тысяч неодемонов полностью сотрясли небо и всколыхнули землю. С древних времен и до этого дня не существовало человека, способного управлять стаей 800 тысяч неодемонов. Присутствовавшие практики не могли поверить своим глазам. Но, несмотря на их недоверие, в небе за пределами черных врат по-прежнему выла стая 800 000 неодемонов. Люди на зубчатых стенах застыли, словно громом пораженные. Внутри самих черных врат члены Союза Небесных Чертог невольно растерялись. Что до могучих экспертов великих племен с патриархами стадии отсечения души, они чувствовали, как у них закружилась голова. Более того, четыре потока неописуемо могущественного божественного сознания покинуло черные земли. Они принадлежали патриархам стадии отсечения души. Эти потоки божественного сознания переполняла неустрашимая свирепая сила. Они прошли сквозь черные врата и, оказавшись в землях западной пустыни, остановились перед Манхао и его ордой 800 000 неодемонов. В этот момент ход сражения действительно был изменен. Стоящая на стене Дуолань неожиданно вздрогнула. Только сейчас она поняла, почему Манхао казался ей настолько знакомым. «Он...» — подумала она, недоверчиво глядя вниз. Джан Вэньцзу рядом с ней выглядел сосредоточенно. При виде стаи 800 000 неодемонов у него по спине пробежал холодок. Теперь племени Ворона Божества и Черного Дракона не требовалось атаковать. Взмахом руки Манхао отправил своих неодемонов на союзные бандитские племена. Земля задрожала, в небе заклубились облака, возвестив начало невероятных масштабов резни. Душераздирающие крики звучали все чаще и чаще. Тем временем практики бандитских племен, а также их тотемные священные предки, гуны и другие могучие эксперты впали в ступор. Они хотели убить Манхао, но тот прятался позади армии, состоящей из 800 000 неодемонов. Как они могли до него добраться? Они хотели уничтожить членов племени Ворона Божества и Черного Дракона, тем самым заставив Манхао высунуть нос, но в тумане магической формации племени Ворона Божества уже появились силуэты бегущих фигур. Клубящийся туман формации быстро накрыл воинов племени Черного Дракона, полностью скрыв их внутри.